А в это время Элиот пытался усыпить себя, читая рукопись романа, написанного именно тем самым Артуром Гарвием Ульмом. Роман назывался «Мандрагори, дай дитя». Это была цитата из стихотворения Джона Донна. На титуле стояло посвящение «Сострадательной моей бирюзе Элиоту Розуотру». И под этим посвящением снова цитата из Джона Донна. «Как бирюза нам сострадать умеет, хотя ин страждет, и она бледнеет». К рукописи было приложено письмо, где Ульм сообщал, что книга выйдет в издательстве «Палиндром Пресс» перед самым Рождеством, и вместе с книгой «Колыбель эротики» будет выставлена на соискание премии одного из самых крупных литературных клубов. «Вы, наверное, забыли меня, сострадательная бирюза», — писал он дальше. «Тот Артур Гарвий Ульм, которого вы знали, заслуживает забвения. Какой он был трус, какой дурак, воображавший, что он поэт. Как долго-долго он не мог понять до конца, сколько доброты, сколько благородства крылось в вашей жестокости. Как много вы умудрились рассказать мне о моих недостатках, о том, как мне от них избавиться, и как мало слов вам для этого понадобилось. И вот теперь, 14 лет спустя, перед вами 800 страниц моей прозы. Без вас они никогда не были бы созданы. Я вовсе не хочу сказать без ваших денег. Деньги — дерьмо. И вот я тоже пытался рассказать в моей книге. Нет, я говорю о том, как вы настаивали, что надо рассказать правду о нашем больном, тяжело больном обществе, и что слова для такого рассказа можно найти даже на стенах общественных уборных». Или вот совершенно забыл, кто такой Артур Гарвий Ульм. И тем труднее ему было вспомнить, какие наставления он давал этому человеку. Сам Ульм писал об этом настолько туманно, что догадаться было невозможно. Но Элиот был очень доволен, что дал кому-то полезный совет, и даже приятно удивился, читая декларацию Ульма. «Пусть меня расстреляют, пусть повесят, но я выложил им всю правду. Пусть скрежещут зубами фарисеи, извращенцы с Мэдисон-авеню и всяческие ханжи. Этот скрежет мне слаще музыки. С вашей вдохновенной помощью я выпустил из бутылки джина всю правду о них, и теперь никогда, никогда не загнать эту правду в бутылку». Тут Элиот стал жадно листать рукопись. Интересно, какую такую правду открыл Ульм? За что его захотят убить? Глава первая. Я выкручивал ей руку, пока она не разжала колени, выкрикнув то ли от боли, то ли от восторга. Разве поймешь женщину, когда мой великий мститель проник в свои владения? Элиот вдруг почувствовал неуместное возбуждение. «Фу ты, пропасть!» — сказал он своему продолжателю рода человеческого. «Да чего у тебя все не кстати?» «Да, был бы у вас ребенок», — повторил сенатор. Но вместе с глубоким сожалением в нем вдруг проснулось раскаяние. «Как жестоко», — подумал он, — «говорить о нерожденном ребенке с той самой женщиной, которой не дано было произвести на свет это чудо-дитя». «Прости старого дурака, Сильвия. Понимаю, что ты иногда благодаришь Создателя, что у вас нет детей». Сильвия, выплакавшись как следует в ванной, теперь как-то неопределенно развела руками, словно пытаясь показать, что она, конечно, была бы рада ребенку, но и жалела бы его. «Но благодарить Создателя, что его нет, я никогда не стану», — добавила она. «Можно мне задать один сугубо личный вопрос? Жизнь все время задает нам такие вопросы. Как, по-твоему, есть ли хоть малейшие надежды, что у Элиота еще могут быть дети? Но я не видел его 3 года. Но я прошу тебя, так сказать, экстраполировать такую возможность». «Одно могу добавить», — сказала Сильвия. «Чем дольше мы жили вместе, тем больше любовь для нас обоих превращалась в какое-то безумие. Он был одержим этой любовью, но иметь своих детей он никогда не хотел.